Плач по прокурору. Каждую субботу и воскресенье, будь то зима, осень или иное время года, генеральный прокурор проводил в загородном доме, назвать который дачей было бы просто кощунственно. Дом представлял собой роскошный трехэтажный дворец из цветного кирпича на 20 комнат, с подземным гаражом, сауной, зимним и летним бассейнами, солярием, прекрасным садом в 2 гектара и подсобными помещениями, упрятанными под землей. Дом был окружен кирпичным забором, оборудованным фотоэлектронной сигнализацией и телекамерами, охранялся собаками и сторожами числом 12, поэтому Николай Григорьевич чувствовал себя здесь в полной безопасности, отдыхая от трудов праведных, не очень праведных и совсем неправедных. Располагался дом в Сосновом Бору, в 100 километрах от Москвы, на окраине небольшого городка Вереи. Не перестал ездить Николай Григорьевич в свою загородную резиденцию и после появления списка ликвидации чистилища, несмотря на уговоры друзей и беспокойство, вполне, вероятно, показное, работников прокуратуры. Был ли это вызов или точный расчет, неизвестно, однако тревожиться Плотникову особенно было нечего. Сопровождение вояжей планировалось спецслужбами, кортежу давалась Зеленая улица, и когда Мерседес генерального прокурора с 2 фордами охраны, автоэкипажем муниципальной милиции и Волгой ГАИ выносило на Ленинский проспект, переходящий во Внуковское шоссе, движение на проспекте замирало. Поэтому время в дороге 100 км до Вереи от кольцевой трассы, 10 по Москве и 6 от шоссе до дома не превышало 40 минут. Все эти обстоятельства не помешали Думе ККК разработать план ликвидации генпрокурора именно во время одной из таких прогулок. Притворению плана в жизнь предшествовал странный разговор Громова и Баханова, ответственного за компьютерное обеспечение предлагаемой акции. «Владимир Эдуардович», — говорил координатор чистилища во время встречи в секретном 31-м отделе центра. «Вы хорошо знаете Маринича?» «Феликса Вансовича?» — удивленно спросил Баханов. «Он уже 3 года заведует лабораторией психотроники, серьезный исследователь, но рекомендовать его для работы в нашей конторе не могу». «Речь не о том. Вы часто с ним беседуете о делах центра?» «Вообще никогда не завожу об этом разговора. Мы встречаемся только на оперативках раз в неделю, официально». «А как часто он загружает компьютерный комплекс центра своими задачами?» «Я не проверял, не знаю. Очевидно, как все». «Посчитайте». Теперь о задании. Проанализируйте 2 варианта ликвидации генпрокурора и самый сложный рекомендуйте к исполнению на полном квадрате. «Зачем?» – был явно озадачен комиссар 4. «Так надо. Узнаете потом». «Кому это надо?» «Мне лично». «Хорошо». Баханов не страдал излишним любопытством и расспрашивать шефа о причинах неординарного задания не стал, хотя в памяти разговор этот отложился. Через 5 дней после разговора на квадрате собрании комиссаров был принят план уничтожения генпрокурора во время коллегии МВД, прямо в здании министерства. Реализация плана была сложной, тяжелой, зависела от точности состыковок всех исполнителей и грозила в случае неудачи невеселым тюремным исходом, если не путешествием на тот свет. Но убедили комиссаров 2 обстоятельства. Первое. Телохранители в здании министерства не допускались, хватало своей охраны. Второе. Покушение можно было подготовить заранее, в туалете, буфете и даже в малом зале заседания на 2-м этаже. А когда план был принят к исполнению, Громов вызвал Шевченко и приказал готовить 2-й вариант, предполагавший уничтожение Плотникова во время ближайшей его поездки за город. Валерий Егорович тоже не любил задавать лишних вопросов, но тут не удержался. «Дмитрий Олегович, я не ослышался. Мы же решили погасить его иначе. А тебя не настораживает факт совпадения наших акций с операциями спецслужб? Последние 3 раза мы все время натыкаемся на прямое противодействие, чего прежде никогда не было. Ну, спецслужбы обязаны анализировать. Они там тоже имеют головы на плечах», — Шевченко задумался. «Хотя, конечно, странно». «Это уже не странность, Валерий Егорович. Это закономерность. Я хочу ее поломать или, в крайнем случае, разгадать. Так что работайте по 2-му варианту, делая вид, что готовите 1-й». Шевченко озадаченно почесал переносицу. «Подготовку от остальных необходимо скрыть?» «Разумеется. И вот еще что. Готовится покушение на Никушина. Генерала надо подстраховать, он нам еще понадобится. подключи два мейдера сопровождения поопытней. Один раз его предупредили, что машина заминирована. Второй раз могут этого не успеть сделать. Кто предупредил? Громов посмотрел сквозь комиссара 5, и тот понял, что задал не очень корректный вопрос. И последнее. Балуева пока ни в одну из команд не включать, но как бы, между прочим, сообщить ему, что ты работаешь по второму варианту с выходом на дачу Плотникова. Шевченко нахмурился. «Вы полагаете, что он?» «Я ничего не полагаю», — отрезал Дмитрий Олегович, «но хочу исключить малейшую возможность провала. Прошу вас сделать все так, как я сказал, Валерий Егорович, если хотите продолжать работать в чистилище и дальше». Шевченко поймал угрожающий блеск во взгляде координатора и содрогнулся, хотя никогда и никого в жизни прежде не боялся. Генеральный прокурор собрался посетить свой загородный замок в субботу, 18 октября, предварительно отправив туда одну из своих 19-летних пассий, бывшую победительницу конкурса «Мисс Москва» Галину Звягинцеву. Жена всегда знала о связях Николая Григорьевича, но делала вид, что ничего не происходит, и что муж ее святой, ибо целиком зависела от него, как правительство от Центрального банка. К тому же и у нее самой имелись аналогичные секреты. Процедура выезда и движения генерального прокурора к месту отдыха выглядела следующим образом. От здания генпрокуратуры отъезжала машина ГАИ. За ней следовала «Волга» последней модели с обедом авангарда охраны. Затем «Чайка» с хозяином. И замыкала кортеж еще одна машина охраны – «Форд» или «Джип Патрол». На Ленинском проспекте перекрывалось движение, а когда колонна выезжала на Внуковское шоссе, к ней присоединялись два автоэкипажа муниципальной милиции, в каждом из которых инспектора-офицеры. По всей трассе предупреждались посты ГАИ, обеспечивающие зеленый коридор, и кавалькада со свистом устремлялась вперед, не снижая скорости, делая по 150-200 км в час, даже проезжая через населенные пункты. Зная ритм и скорость передвижения генпрокурора с его кортежем, чистильщики не стали рисковать, перенеся проведение акции с дороги на загородный дом генпрокурора, имеющий множество подходов. Дворец Николая Григорьевича располагался на участке в 15 соток и был с трех сторон окружен сосновым бором. С четвертой простирался луг, спускающийся к реке. Строился он итальянской фирмой в стиле модерн с использованием архитектуры и дизайна европейского типа. Первый этаж – холл, кухня, столовая, каминный зал, гостиная, застекленный зимний сад, второй – 4 спальни и 3 ванные с электро- и гидромассажем. Третий кабинет – игровой зал для карточных игр, уютный зал отдыха, мансарда. Кроме того, дом имел встроенный гараж на 3 автомобиля, сауну с бассейном, спортзал, прачечную и винный погреб.